Гений рода Дамар, 3, глава 1. Так, стоп, я даже головой встряхнул, чтобы вернуться в нормальную реальность. Боевой транс, сказочно полезная штука, но, в бою, и только в бою, уничтожать свидетелей я не собираюсь. Даже если это повлечет за собой массу проблем для меня, эти мальчишки ничем не заслужили такой участи. К тому же, они оба обязаны мне жизнью. Уж на то, чтобы сохранить одну единственную тайну, их благодарности должно хватить. Долг жизни для аристократов – не пустой звук. Хотя, что они видели? Первую молнию я отвел, когда парни стояли к нам спиной. Это я по силе техники врага понял, что он – эксперт. Видели ли это они? С большой вероятностью – нет. А значит, я только что провел поединок с мастером. Да, один на один. Да, мастер был значительно старше и, скорее всего, опытнее меня. Был ли он сильнее? Даже если был, то в рамках одного ранга это не ультимативное преимущество. Удивило их, скорее всего, моя зеркальная сфера. Точнее, просто сфера. Поняли ли они, что это было банальное зеркало? Тоже вряд ли. Итого, парни увидели в моем исполнении некую неизвестную технику, которая была, судя по ее действию, усиленного мастерского ранга. И всего-то, да, только что став мастером, тем более, в 16 лет, далеко не каждый гений способен такое выдать. Но это уже вполне объяснимое явление. Каждый аристократ древнего рода, та еще шкатулка с сюрпризами. Тайна рода, ровно ответил я, внушает, уважительно кивнул Джира. Уложить равного противника одной техникой. Он явно начал приходить в себя. Щеки порозовели, речь ускорилась, и даже бледная тень прежнего азарта в интонациях проскользнула. Разве что глаза по-прежнему были шальные. Я же тихонько перевел дух. Все правильно я просчитал, Джира счел моего противника мастером. Благодарю, Виктор, слегка поклонился мне Алим. Если бы не твоя реакция, за мной долг жизни, я и признаю его во всеуслышание. Джира вздрогнул, медленно повернул голову к приятелю и вновь посмотрел на меня. За мной долг жизни, Виктор, повторил он слова Алима, и признаю его во всеуслышание. Я лишь кивнул в ответ. Можно было отмахнуться, мол, этот человек пришел не за вами, а за мной, и это было бы правдой. Однако, добейся эксперт своей цели, парней он тоже в живых не оставил бы. Никому не нужна месть. Эксер не оставил бы безнаказанным убийство своего ученика. Уж эксперта он точно размазал бы, не напрягаясь, если бы нашел. А он нашел бы, если бы остались свидетели. Да и первую молнию я отвел не только от себя, но и от кого-то из парней. Мне не нужно было отклонять ее настолько далеко в сторону, чтобы пропустить только мимо себя. Надо выпить, сдавленно выдохнул Джира. Что-то я больше не готов тренироваться сегодня. Он поднял руку на уровень груди и с какой-то обреченностью уставился на мелко дрожавшие пальцы. Алим бросил взгляд на приятеля и машинально спрятал свои руки на спину. Ясно, парни первый раз с настоящей угрозой для жизни лицом к лицу столкнулись. И то, что они ее даже не заметили вовремя, ничуть не способствовало душевному спокойствию. Надо, кивнул я, идемте. Мы обосновались в кафе в административном здании стрельбища. Парни залпом опрокинули по бокалу какого-то крепкого пойла вроде коньяка, мне тоже пришлось глотнуть. Просто для вида. Не мог домашний 16-летний парень оставаться совсем уж спокойным в такой ситуации. Да, у меня сегодня был не первый бой в этом мире, но после тех боев никто меня не видел. Валерий не в счет, она сама в таком шоке была, что мало что запомнила. Да и держать лицо аристократов учит с детства. Все, что можно было себе позволить, это бокал крепкого напитка залпом. Парни на меня особого внимания не обратили, они только-только начали приходить в себя. А вот встревоженный взгляд Тахира я перехватил. Они с коллегой-водителем из клана за соседним столиком сидели. Слуга рода не мог не знать, что означают такие вещи в поведении аристократов. С парнями мы посидели в кафе буквально с час. Я заставил их заказать горячее. Когда нам принесли еду, их уже отпустило и начало потихоньку развозить. Еда помогла им сохранить лицо, да и организм требовал топлива, как и всегда после хорошей встряски. На обратном пути в меня клещом вцепился Тахир. Пришлось выдать официальную версию про нападение мастера. Врать своим людям – последнее дело. Но я же понимал, чем все закончится. Мне нужно будет подключить к поискам врага Рахы, а тот пока еще не слуга рода. Сказать Тахиру правду – Арах искормить сказку про мастера, если безопасник свое дело знает, то он заметит нестыковку по косвенным признакам и расколет Тахира. А это сразу поднимет волну недоверия и ко мне, и у них друг к другу. Оно мне надо, да и предательство никто не отменял. За юного мастера, способного одной техникой уничтожить эксперта, можно получить очень много. В городе я сразу направился в квартиру слуг рода. Тахир еще по пути предупредил Рахе, что есть дело по его профилю, и безопасник нас ждал. Выслушав мою историю, Рахе молча протянул мне кристалл памяти. Я спроецировал на кристалл воспоминания о нападающем, когда тот шел по стрельбищу. Постарался сфокусироваться на его лице. Удобная штука эти кристаллы. Я мог не запомнить лицо, в том смысле, что не смог бы внятно его описать, например, но я его видел, и этого было достаточно. На кристалле памяти отображалось все, что я видел, даже если каких-то деталей я не осознал тогда. Рахе забрал у меня кристалл, всмотрелся в него и помрачнел. «Знаю я этого типа», — произнес он. «Хунтер Антар, наемник, говорят, эксперт». Тахир изумленно повернулся ко мне, а я лишь усмехнулся. «Говорят», — переспросил я. «Говорят», — уже менее уверенно подтвердил Рахе. «Его с ранговым перстнем кто-нибудь видел?» — уточнил я. «Я проверю», — ответил Рахе. «Моя легенда трещала по всем швам, но надежда еще была. Уж в среде наемников точно не принято щеголять ранговыми перстнями. Единственное место, где можно узнать ранг мага, это ранговая комиссия. И то, насколько я помню, эта информация относится к личной, то есть выдается далеко не каждому желающему. Понятно, что достать ее можно. Взятки никто не отменял. Но если попросить Эксера, то можно серьезно затруднить доброжелателям доступ к этой информации, а то и вовсе ее уничтожить. И я сейчас просчитываю не людей уровня Рахе, а тех же Рамси. Если уж я попал в фокус внимания серьезных сил, вряд ли они не заинтересуются очередным нападением на меня. «У вас есть связи в среде наемников?» — приподнял брови я. «Кое-какие есть», — уклончиво покачал головой Рахе. «Не гарантирую, что я выйду на заказчика, но однозначно попробую». «Хорошо». Распрощавшись со своими людьми, я вернулся к себе. Темнота давно вступила в свои права, даже час пик уже пошел на убыль. Дел на сегодня у меня больше не было, есть тоже не хотелось. Я с парнями на стрельбище поужинал, так что остаток вечера я посвятил разбору своего родового архива. С бумагами я почти закончил. Сегодня добью их, и в следующий раз можно будет браться за книги. «Ну, рассказывай, ученик», — веселой ухмылкой встретил меня Иксара на следующий день. Я вопросительно вскинул брови. «Мне тут какие-то подвиги приписывают, а я ни сном, ни духом», — продолжал веселиться учитель. «Да ты садись, долгий разговор будет, я так чувствую». Я привычно устроился в кресле для посетителей. «Честно, я пока не понял, о чем вы», — признался я. «Говорят, наемники по твою душу чуть ли не владыку послали», — насмешливо сообщил Эксера. «И, поскольку ты сам очевидно не способен справиться с такой силой, его уничтожение приписывают мне. Дескать, я охранял своего ученика под невидимостью». «У наемников есть владыки», — изумился я. «Нет, конечно», — фыркнул учитель. «А вот эксперты есть. Рассказывай». Его взгляд потяжелел. «Жаль, что Эксера, не Джира. Высокоранговому менталисту не нужны никакие артефакты, чтобы понять, когда ему лгут. С другой стороны, может, хоть он объяснит, как мне это удалось». «Эксперт там был», — вздохнул я. «Болтливый оказался. Я успел вокруг него зеркальных сфер понавешать. Не знаю, сколько. Может, сотню, может, две. И в последний момент я их на голой чуйке сплавил воедино. Понятия не имею, что именно я сделал и что из них получилось, но в итоге эксперт своей же техникой себя уничтожил». Эксера только понимающе усмехнулся. «Быстро растешь», — уважительно кивнул он. «Кто-нибудь видел твой бой?» «Со мной были парни из клана Шичи», — ответил я, — «но они ничего не поняли. Решили, что нападающий был мастером. А я дал понять, что использовал технику из разряда родовых тайн». Эксера одобрительно кивнул. «Еще бы самому понять, что я сотворил», — продолжил я. «Это вообще возможно? Убить мага на ранг сильнее себя? Отчасти я лукавил. Как сделать такое на низких рангах, я знал. Как достать мастера, используя слаженный боевой отряд во главе с магом-профессионалом, тоже. Но я ни разу не слышал, чтобы мастер справился с экспертом один на один. Слишком большая пропасть в силе». «Да, есть такая возможность», — спокойно кивнул Эксера. «Сколько атак мастерского ранга нужно, чтобы пробить щит эксперта?» «Понятия не имею», — развел руками я. «Сотни-полторы примерно», — сообщил Эксера. «Как ты понимаешь, В нормальной ситуации столько времени у мастера просто не будет. Да и эксперт не будет ждать, пока его щит пробьют, он просто новый накинет на себя. И это я уже не говорю о том, что одновременные удары техник и удары, растянутые во времени, дают очень разный эффект. Если ударить одновременно, то и полусотни мастерских техник хватит. Но даже это нереально сделать. Малейшие отклонения от идеальной синхронности, и потребуется уже полная сотня ударов. На практике так только профессионалов ловит. Три крупнокалиберных пулемета, работающих одновременно, с гарантией пробивают любой щит профессионала. Я машинально кивнул. Даже двух в подавляющем большинстве случаев хватит, знаю. В общем, со щитами мастера против атаки эксперта ровно те же соотношения, продолжил Эксера. С синхронностью у тебя не было проблем, все твои зеркальные сферы работали одновременно, это факт. Сотня говоришь, сотни точно хватило бы. Я не считал, пожал плечами я. Что касается их слияния, не обратив внимания на мои слова, задумался Эксера. На уровне преобразования возможно все, теоретически. Но что конкретно ты сделал, надо смотреть на практике. У тебя могла получиться итоговая зеркальная сфера фактически ранга эксперт, но могла и не получиться. Оказывается, уровень преобразования еще более роскошная штука, чем я думал. Да, столько времени, сколько мне дал наемник-эксперт, даст далеко не каждый враг. Но ведь и не в каждый бой я буду вступать сходу, без малейшей подготовки. Держать готовую к применению технику даже на уровне постижения не составляет труда. К тому же, такую условно-составную технику, которая по факту потянет на ранг эксперта, я могу и в артефакт вложить. Если, конечно, сумею заполучить к себе в рот артефактора, который мне заготовку сделает. Такую, чтобы мне оставалось только собственно технику туда вложить. Сам я в конструировании артефактов, мягко говоря, ничего не понимаю. И это только то, что я навскидку вижу. Уверен, вариантов применения техник более высокого ранга найдется еще не один десяток. Сделаешь полигон у себя в новом родовом поместье, проверим, подвел итог Эксера. Ну или к себе в гости приглашу тебя при случае. Специально ехать проверять не стоит. Это подозрительно и слишком интересно для чужих разведок, чтобы пройти незамеченным. Я молча кивнул в ответ. Еще вопросы? Поинтересовался Эксера. Есть ли у вас возможность подправить данные о ранге наемника? Спросил я. Учитель удивленно вскинул брови. У меня легенда разваливается, криво усмехнулся я. Мой безопасник сходу узнал наемника в лицо. Личность известная. Проверить, какого он был ранга. Я понял. Прервал меня Эксера. Имя. Хунтер Антар. Не помню такого, но это не важно. Я подчищу архивы. Благодарю, склонил голову я. Буду должен. Эксера лишь молча кивнул. Не хотел я залезать в долги, учитель и так многое для меня сделал. Но тут уж без вариантов. Моя спонтанно сложившаяся легенда, которую озвучил Джира, должна устоять, иначе проблем будет куда больше. Теперь все, уточнил Эксера. Да, идем на полигон. Встал с кресла он. Зеркало – это хорошо, но мало. Раз за твоей головой уже экспертов посылают, будем форсировать обучение. Мне мой ученик нужен живым. Я слегка улыбнулся и последовал за учителем. Глава 2. Что скажешь, Джан? Спросил глава клана Черути. Неоднозначная картина, качнула головой девушка. Если учитывать только данные от Харум, вероятность 56%. Если же брать все данные, которые на данный момент доступны нашим аналитикам, то вероятность вырастает до 76. Откуда такая огромная разница? Удивился глава клана. Данные Харум довольно старые, пожала плечами девушка. Последним фактом там почти год. И на что рассчитывал глава рода Харум я, честно говоря, не понимаю. Его уверенность в том, что Рихард Дамар действительно имел какую-то уникальную информацию об абсолютах, могла строиться только на личном знакомстве. Люди склонны преувеличивать значимость тайн, краешек которых увидели лично. Они были знакомы в университете, кивнул глава клана. Продолжай. А теперь добавились новые вводные, пожала плечами девушка. Эксера и Рамси. Это два ключевых фактора, каждый из которых повышает вероятность на 8%. С Эксерой я догадываюсь, в чем дело, хмыкнул глава клана. У старика не было личных учеников уже больше 20 лет. Только те, кого он в рамках общей помощи молодежи на своем полигоне гонял. А с Рамси что? Они тоже по каким-то причинам заинтересовались Виктором. ПФФ. Тоже мне, загадка. Заарканив второго юного гения, они утрут нос всей сильнейшей десятке. Девушка лишь усмехнулась в ответ. Одна единственная цель, приподняла бровь она, причем очевидная настолько, что даже домашний 16-летний мальчик наверняка ее понял. И это урода из десятки сильнейших, ха, подавился воздухом глава клана. Ладно, уела, вот поэтому и 8%, развела руками девушка, а остальное, сколько там, еще процента 4. По мелочи, отмахнулась девушка. Патриарх Шичи слишком лояльно отнесся к мальчику при расторжении вассального договора. Покойный Бала сразу после уничтожения рода зачем-то пристроил к нему свою дочку, а та совсем непростая девочка, даром, что слабосилок. Мириам Кирда заинтересовалась мальчиком. Что, кстати, с младшей Бала, перебил ее глава клана. Выяснили, что у нее за особые способности. Пока нет. Ясно, продолжай. Там 20 мелочей, тебе точно нужны они все? Насмешливо поинтересовалась девушка. Ладно, я понял, отрицательно покачал головой глава клана. 76%, говоришь. Он замолчал и задумался. Для уникальной информации даже изначальные 56% это много. И не с такими вероятностями рисковали и добывали искомые. А уж 76% и вовсе запредельно. Почти наверняка какая-то информация у Рихарда Дамар была. Вопрос только в том, действительно ли он оставил ее в качестве наследства сыну или она ушла из мира вместе с ним. Да и остальные факторы добавляли груза на весы. Эксера, и особенно Рамси, не те, с кем можно не считаться клану Черути. Рамси уже изрядно тряхнул род Харум. Не разорил, конечно, но жить они теперь будут впроголодь, а количество бойцов придется сокращать чуть ли не вдвое. Тем не менее, откуп выплачен и принят, конфликт исчерпан. На данный момент, и к самому главе клана это, в общем-то, не имело особого отношения. От него потребовалось лишь устно извиниться перед Рамси за своих клановцев и передать компенсацию. Если же клан Черути вновь пересечет дорогу Рамси, так просто отделаться уже не получится. Настолько непонятливых Рамси сотрут в порошок, в прямом смысле. Эксера, угроза уровнем пониже. Но даже один единственный маг, если он сильнейший в стране, не тот, с кем стоит связываться. Несмотря на то, что в клане Черути был владыка, глава клана отдавал себе отчет. Эксера тот и в подметке не годится. А за своих учеников Эксера будет убивать, он это уже доказывал. И неважно, что с той истории прошло 40 лет. Старик за это время только прибавил мощи и влияния, а уж его собственнический характер точно никуда не делся. Но и потенциальный приз, абсолют, мечта и боль каждого сильного мага, неизведанная ступень, которой даже не существует официально. Любая информация на вес золота. Такие сведения собирают по крупицам веками, на таких вещах стоит мощь великих родов. Те же Рамси не стали бы теми, кто они есть сейчас, проходи их предки мимо подобных вещей. Однако рисковать самим существованием рода неприемлемо. Плевать на клан, хотя и они довеском пойдут в случае чего. Род превыше всего. Будь целью любая другая информация, глава клана отступил бы. Не стоят крохи знаний, которые, скорее всего, никто и никогда не сможет применить, такого риска. Но абсолют, глава клана с детства бредил силой. И то, что он застрял на ранге эксперта, лишь добавляло несбывшейся детской мечте огня. А вдруг Рихард Дамар действительно нашел путь к мифическому рангу? Вдруг этот путь поможет и ему самому хотя бы владыкой стать? Берешь это дело под личный контроль, глядя в глаза девушке, распорядился глава клана. От всех иных задач я тебя освобождаю. Пару дней тебе на передачу дел, и потом занимаешься только этим. Контролируешь каждый шаг исполнителей. Мне такие накладки, как с Рамси, не нужны. Любой риск согласовываешь со мной. Аналитики в твоем полном распоряжении. Это задача, приоритет номер один. Достань мне эту информацию. Сделаю все возможное, решительно кивнула девушка. Эксера сегодня злобствовал. Я из обычной-то тренировки выходил выжатый, как лимон, но сегодня Эксера превзошел себя. И, вроде, ничего особенного он не делал. Просто следил за мной пристальнее. Раньше отсекал немногочисленные ошибки. Задавал более быстрый темп. Но этого хватило, чтобы мои энергетические каналы вновь горели огнем. Как в те первые дни, когда я только опробовал доставшееся мне новое тело. Еще пара таких тренировок, и можно будет переходить на мастерский уровень силы. А то одно единственное зеркало на своем реальном ранге, это не дело, тут Эксера прав. Сев в машину, я откинулся на спинку кресла и задумался. Тахир вел неспешно, улицы лениво проплывали мимо, но я их практически не видел. Обдумывал свои действия. Соломки я подстелил. Узнать реальный ранг наемника, который на меня напал, стало значительно сложнее. Возможно, и найдутся очевидцы, которые видели этого эксперта с ранговым кольцом, но даже это не железное доказательство. В мире, где половина магов, менталисты, вообще было очень мало незыблемых вещей. Те же кристаллы памяти, очень ситуативная вещь. В суде, например, кристалл памяти не мог служить доказательством. Были моменты, когда кристаллам памяти верили охотно. Те же лица практически невозможно подменить в памяти пользователя кристалла. Слишком сложное воздействие. В нужном качестве мало кто из менталистов способен хотя бы просто воспроизвести чужое лицо перед мысленным взглядом. Заменить, то есть наложить новое лицо на изначальное, в конкретном ракурсе и в движении, еще сложнее. На кристалле, как на некачественной фотопленке, сразу все огрехи высвечиваются. Слова или мелкие детали подменить в памяти намного легче. Для начала расследования любой кристалл памяти – отличная штука. В большинстве случаев там все-таки правда записана, и все это прекрасно понимают. Я не зря грозил патриарху клана Шичи при первом знакомстве отослать кристалл памяти в СИП. Они в него зубами вцепились бы. Кристалл мог стать лишь отправной точкой, остальное имперцы накопали бы уже самостоятельно. Однако доказательством он не стал бы. Точно так же, как чьи-то воспоминания о наемнике-эксперте с ранговым перстнем не станут неоспоримыми. Да тут даже менталист не нужен, многие люди готовы самостоятельно вспомнить то, во что они поверили. И этот эффект тоже общеизвестен. Могли ли сведения о ранге наемника храниться где-то еще? Теоретически, могли. У тех же спецслужб своих баз данных наверняка хватает. Могли ли эти сведения всплыть? Могли, конечно. Случайности бывают самые разные. Здесь я не тешил себя ложной надеждой, но в целом, это было маловероятно. Какое дело спецслужбам до наемника, да и не дотянусь я до их архивов при всем желании. Это не прошлая жизнь, в которой я имел многие допуски и связи за кулисами мира силовых ведомств. Значит, проехали. Я сделал все, что мог, и довольна об этом. Следующий вопрос. Кто его нанял? Кому я перешел дорогу настолько, что ради моей смерти раскошелились на эксперта? Чем больше я думал, тем больше понимал, что настоящий ответ – кто угодно. Разве что Иксара можно было вычеркнуть из списка потенциальных заказчиков. Ему я точно нужен живым. И цели учителя уже почти прояснились, что-то там было завязано на мое будущее родовое поместье через стену от его. И ученичество для Иксара – лишь инструмент привязки меня к себе. Действенный, надо признать, и, фактически, честный. Иксара действительно учил, и учил на совесть. И если это только начало, мы ведь с ним и месяца еще не знакомы, то я буду обязан ему до конца жизни и при этом искренне благодарен. Какими бы ни были его цели, в будущего покойника так не вкладываются. Остальные же, Рамси, гений Амисата и управляющий первым имперским банком Феликс, оба доброжелательны, оба вроде как заинтересованы во мне как в гении, и моя смерть им не нужна, это очевидно. Но Рамси – огромный род, внутри него наверняка масса группировок со своими интересами. Любая оппозиция будет против усиления позиций действующей власти. А, как объяснила Иксара, два гения в одном роду – это очень серьезное усиление. Могли меня попытаться убить оппозиционеры Рамси, просто чтобы действующая правящая семья рода не получила бонусы? Да легко. На их уровне жизнь одного постороннего мальчишки – пыль. И вот уж кому-кому, а Рамси даже Иксара вряд ли страшен. О политических противниках Рамси тоже не стоило забывать. Кто-то из них поступил гуманно, организовав мне приглашение на императорское награждение, а кто-то мог захотеть решить проблему куда более радикально, но столь же эффективно. Дальше – Чарути. Этих только что раздели, можно сказать, не догола, конечно, но миллиард компенсаций для средненького клана – это много. А если там не весь клан замазан, а какой-то один род, то Рамси вполне могли его фактически разорить. Я ведь не знаю, сколько на самом деле затребовали Рамси в качестве компенсации. Миллиард – это нижняя граница оценки. Пустить последние деньги на месть – тоже вполне возможный вариант. Да даже Шичи, мой уже почти бывший клан, я не спешил вычеркивать. Обязательства, навязанные мне патриархом при нашей первой встрече, я сбросил. Учитель у меня теперь такой, против которого патриарх не пойдет. А значит, я стал патриарху бесполезен. Повода мстить лично мне здесь, вроде, нет. Но что я знаю о настоящей подоплеке отношений в клане? Мой предшественник мальчишкой был, ему наверняка и десятой части не рассказывали. К тому же, не стоило забывать и о тех, кто уничтожил мой род. Патриарх нашел главного заговорщика в лице бывшего главы рода Бала и на этом успокоился. По крайней мере, со стороны других действий не было видно. Но даже мне понятно, что бедный род вроде Бала физически не мог в одиночку уничтожить всех обитателей родового поместья в клановом квартале. Мои родичи ведь тоже не безропотно гибли, там потерь с обеих сторон хватало. У Бала просто нет столько людей, равно как и денег на стольких наемников с магической поддержкой нужного ранга. Эти недобитые заговорщики вполне могли захотеть закончить дело Бала. И что получается? Кто угодно, кроме Иксара, мог послать наемника-эксперта. Поганая картина. И прежде всего тем, что именно Иксара в таком раскладе, главный подозреваемый для меня, слишком уж удобная ситуация, чтобы получить полное доверие мальчишки, я на такие операции еще в прошлой жизни насмотрелся. Иксара вполне мог спрогнозировать, что наемник-эксперт меня не убьет. Куча факторов, которые складывались именно в эту версию. Начиная с того, что наемник неизбежно бы отнесся к мальчишке как к легкой цели, и заканчивая тем, что уровень преобразования – чит. И Иксара куда лучше меня знал эти возможности. А когда весь мир враждебен, к кому за советом побежит мальчишка? Конечно, к учителю. К учителю, который, мало того, что многое уже сделал для него, так еще и единственный, кому его смерть не нужна. Захомутать парнишку в вассалы при таком раскладе – расплюнуть. Если же формальные обязательства не нужны, то получить подчиненного фактически еще проще. А вся бравада пацана, мол, я сам буду решать, как строить свою жизнь, слетит, стоит тому только в глаза смерти посмотреть. Что там я думал про цели Иксара? Предположительно, древняя защита, и для нее зачем-то нужен партнер, куда удобнее ведь, когда партнер не равный, а подчиненный. Машина доехала до моего дома. Я поблагодарил Тахира и вышел. Поднявшись к себе в квартиру, налил кружку кофе и поймал себя на жесткой ухмылке. Уж не знаю, кто там какие комбинации задумал с подопытным в моем лице, но сюрприз их ждет неприятный. Боевой маг, который больше 10 лет провел под пулями и техниками, это вам не домашний 16-летний мальчик. Хотите поиграть? Поиграем. В политике я пока не силен, но пару просчетов вам, господа комбинаторы, обеспечу сходу. Хотя бы тем, что не дрогну, не побегу и стану пытаться забиться под чье-то надежное крыло, а там и в ваших играх поднаторею. Еще посмотрим, кто кого. Глава 3. Никаких дел на остаток дня у меня не было запланировано. Поэтому, приведя себя в порядок, я набрал номер своей невесты и пригласил ее на обед. Как выяснилось, Валерия уже пообедала, но это не помешало нам встретиться и провести полдня вместе. Мы поехали в парк аттракционов, как и с аквапарком. Девушка сначала попыталась было возразить, мол, это для детей, но в итоге увлеклась и опробовала чуть ли не все, что там было. Больше всего ей понравилось огромное колесо обозрения. С верхней точки было видно почти весь город, включая клановый квартал. Под конец, вдоволь напрыгавшись на широченном мягком батуте для взрослых, мы устроились в уличном кафе и с удовольствием вытянули гудящие ноги. Я прогнал регенерацию. Через несколько применений техники мне полегчало. Детские развлечения оказались отличной физической тренировкой. Применять технику к другим людям я до сих пор не пробовал, но хуже-то не будет. В крайнем случае, если техника сорвется, это ударит по мне, а не по невесте. Валерия даже сомневаться не стала, сразу дала добро. Помучившись минут 10, я все-таки смог направить регенерацию не на себя, а на нее. Девушка расслабилась и довольно заулыбалась. Сработало. Пока мы ждали наш ужин, Валерия хвасталась своими успехами. Дело с продажей обстановки, которую она вывезла из особняка моего рода в клановом квартале, шло. В моем мире были сайты-агрегаторы, где каждый продавец мог выставить свой лот на продажу. Здесь такая площадка для частных лиц была организована аукционным домом. Хозяева площадки брали свой процент, пользователи размещали объявления и искали то, что им нужно. Популярная штука оказалась. По крайней мере, Валерия уже выручила сумму, которая с лихвой покрывала аренду склада на месяц. И это она еще не все лоты сформировала. Я внимательно слушал девушку и периодически задавал вопросы. С этой стороной жизни я прежде был почти незнаком, так что мне действительно было интересно. Да и увлеченный своим делом невестой любовался с удовольствием. Уж не знаю, что ее радовало больше. Само дело,

заставил поморщиться. Хоть я и не считал себя вправе претендовать на нее, список все равно внушал. Только сейчас я, пожалуй, осознал, насколько род Дамар был богат. Одних остатков на родовых счетах было под миллиард, и это не говоря почти о десятке работающих предприятий и более чем двух десятках позиций собственности рода. Впрочем, я ни о чем не жалел. В клане, даже с моим взрослым сознанием, ничего хорошего меня не ждало. Теперь род – это я. Старт, благодаря предусмотрительности Рихарда Дамар, у меня и так просто шикарный. Остальное заработаю сам. Следующий день я посвятил бумагам. После тренировки с Эксора съездил в банк, в который пару недель назад переложил документы на личную собственность Зухры Дамар, забрал их оттуда и отвез в градостроительную комиссию. Теперь уже можно было оформлять эту собственность как свое наследство. Это будет еще один источник дохода моего рода. У Зухры в собственности были коммерческие помещения, которые сдавались в аренду. Действующие договоры аренды, а также номера счетов, куда поступала арендная плата и откуда списывались платежи за коммунальные услуги, тоже были в той ячейке. После оформления наследства у меня появится доступ к этому счету. Там, конечно, не миллион в месяц, как со складов, обещанных мне родом Рамси, но и пара сотен будут не лишними.